Достаточно просто накинуть на ее шею цепочку, и она пойдет за вами, как овечка. Но если вы наткнетесь на одного из опытных приятелей Бенедикта, то держите камень в высоко поднятой руке. Можете обмотать цепочку вокруг запястья несколько раз, подобно браслету, но ни в коем случае не выставляйте его на показ, если увидите самого лорда Бенедикта. Эта вещь, разумеется, не чета вашему ожерелью, но в борьбу с сим фокусником не вступайте. — Это хорошо, что вы мне все объяснили. Я буду осторожна. Радости Дженни не было предела. Несмотря на то, что она держала камень зажатым в руке, она почувствовала, как прибавилось у нее силы, как выросли ее дерзость и воля. — Карамба! — ругался Бонда. — Кто мог подумать, что в ваших руках этот талисман будет столь... зловещим. Он долго находился у меня и не проявлял своих свойств. Очевидно, и в самом деле будете дружить с братцана. Довольно, дядюшка, как бы невзначай поднимая руку, предупредила Дженни. И эффект розового камня снова поразил ее. Я запрещаю упоминать при мне имя братцана иначе, чем с моего разрешения. Она все еще держала руку напротив глаз Бонды. «Повинуюсь», — ответил задрожавший Бонда. «Опустите скорее камень, вы меня убьете». Дженни, внутренне торжествуя, что такая огромная власть свалилась на нее нежданно-негаданно, опустила руку. Зевнув, она равнодушно сказала: «Я устала. Хочу спать». Она снова слегка подняла руку и, подержав ее против каждого из троих мужчин, прибавила: «Дядюшка, идите спать. До пяти вечера не являйтесь. Ты, Армандо, переночуешь в гостиной и тоже завтра к пяти явишься ко мне. А вы, Анри, будете ждать у кафе с трех до пяти, а до этого времени сидите дома. Если до пяти часов я вас не вызову, поезжайте домой. Это будет означать, что Алиса уже здесь». Все трое молча поклонились, принимая ее приказания, и Дженни ушла к себе в спальню. Она была неопытна и не знала еще, что приказание следовало закрепить особым способом. Как только она вышла, все трое точно проснулись, их возмущение не знало пределов. Оба молодых человека накинулись на Бонду, понося его и спрашивая, давно ли он рехнулся, что дал Дженни камень. Их крики и брань были так ужасны, что Дженни, только что собиравшаяся позвонить горничной, перепугалась не на шутку. Ей почудилось, что мужчины сговариваются ее убить. Ужас обуял ее, она схватила камень, снова ощутила прилив дерзости и силу повелевать распахнула дверь, в которую уже стучал разъяренный Армандо, и поднесла камень к самым его глазам. Армандо отпрянул, пошатнулся и робко произнес: «Не сердись, Дженни, я ухожу. До завтра». Ни слова не говоря Дженни, направила камень в самые глаза Бонды, в руках которого была здоровенная плеть. «Вон, негодяй!» — не своим голосом крикнула Дженни. «Ты у меня еще на коленях будешь просить прощения». Бонда завертелся, точно его жарили на сковородке, и упал на колени. «А вы, Анри, хотите того же?» — поднимая камень к лицу юноши, спросила Дженни. «Я буду завтра дома, а затем стану ждать в карете», — ответил Анри, и все трое покинули Дженни, причем из дрожавшей руки Бонды выпала плеть, которую он даже не смог подобрать. Оставшись одна, Дженни подбросила дров в камин, подняла щипцами плеть и с выражением величайшего омерзения швырнула ее во вспыхнувшее пламя. Торжествуя, смотрела она на тлевшие ремни, расхохоталась, когда кожа стала скручиваться и лопаться, и пошла к себе в спальню, впервые в своей замужней жизни оставшись одна. Сбросив нарядное платье, Дженни почувствовала себя такой разбитой и усталой, что заснула, едва прикоснувшись к подушке. Ночь промелькнула для нее так быстро, что, проснувшись и увидев, что уже 11 часов, Дженни мгновенно позвонила и приказала подать себе завтрак. Обдумывая свой день, она прежде всего справилась, прислали ли платье от портного. Успокоившись, что платье здесь, Дженни приказала его горничной повесить его тут же в спальне и, завтракая, рассматривала его. Платье казалось ей чересчур скромным, но, вспоминая, как была эффектна Алиса в простом черном платье, Дженни решила непременно надеть этот новый туалет. Молодая женщина так долго занималась собой, так тщательно примеряла новую шляпу, пристраивая ее к прическе, что не была готова и к часу дня. Раздражившись и в тысячный раз посылая брань в адрес мерзкой девчонки Алисы за то, что некому помочь ей одеться, Дженни вынуждена была оторваться от зеркал и приказала кликнуть кэп. Как это ни было странно самой Дженни, она никак не могла представить себе лица простака Уоми и не знала, с чего начнет разговор. Сев в коляску, она решила взять тон избалованного ребенка, но на полпути передумала, вспомнив, что должна говорить о сестре-подростке, которую насильно отняли, решила сделать вид брошенной всеми жертвы. Дженни обмотала цепочку с заветным камнем вокруг руки, а уже подходя к дверям дома, крепко прижала к сердцу, призывая на помощь все его чары. Она помнила, что надо избегать лорда Бенедикта, и, входя в холл, бегло оглядела помещение. Убедившись, что кроме слуги никого здесь нет, она успокоилась и сказала, что ей надо видеть сэра Уоми. Слуга, взглянув на часы, заметил: «Вас ждут уже 12 минут. Через 40 минут сэр Уоми будет занят другими делами». С этими словами он открыл дверь в соседнюю комнату, где за столом сидел сэр Уоми, а стоявший рядом Ананда показывал ему какой-то чертеж. «Сеньора Саделани», — доложил слуга, пропуская Дженни в комнату. Все это очень неприятно поразило Дженни. Официальность приема, то, что слуге сказали ее имя, какая-то чинность во всем, то, что сэр Уоми был не один, все раздражило Дженни, и, несмотря на то, что она прижимала к себе камень, она чувствовала себя смущенной и очень неуверенно. Кроме того, она узнала эту неприятную для нее комнату, тот самый кабинет лорда Бенедикта, где ее ноги приклеивались к полу, и она не могла двинуться с места под взглядом хозяина дома.